Глава 10. Дыхание жизни. В своей жизни я не раз слышала примерно такие слова. Ты слишком рано задумываешься о старости. Вся жизнь еще впереди, а ты думаешь о том, что она закончится. А что значит рано? Рано было в подростковом возрасте, и в 19, и в 25, и в 35. И сейчас, когда мне 43, для кого-то все равно рано. Я немало встречалась в жизни с ситуациями, когда сегодняшний день становится последним, когда чья-то жизнь обрывается внезапно. И знаете, о чем для меня такая вероятность уйти внезапно, в день, когда этого не ожидаешь и все как обычно? О жизни, которой я живу. Как я живу? Зачем? Чего я хочу? Что важно воплотить в жизнь, какие замыслы и мечты? На что я готова тратить свое время, а на что больше нет? Помню, я много думала о смерти в подростковом возрасте. Контекст размышлений был в духе лишиться жизни не по своей воле, во время войны, например, о которой много рассказывали дедушки и бабушка, или из-за несчастного случая. И скрывалось за этими мыслями не что иное, как страх. И тогда было страшно, что я, например, сижу в школе на уроке, обычный день, и вдруг начинается война. А я не успеваю добежать до дома и оказаться рядом с близкими. И нас всех разметало. Никто не знает, что друг с другом, живы мы или уже нет. Эти мысли такие, с одной стороны, тяжелые, скажем, даже ужасные, с другой стороны, отчетливо проясняли мои ценности, моя семья, мои близкие и родные люди. С возрастом ценность отношений с близкими выросла в разы. Уже ушли все мои бабушки и дедушки, остались родители. Я понимаю, что наше время ограничено, как ограничено и мое собственное, и наше время с дочерью, мужем, друзьями. Вот поэтому мне важно проводить с ними время, ведь никто не знает, сколько его у нас. Иногда этого времени бывает мало, потому что люди внезапно уходят. Уходят молодые, уходят те, кому, казалось бы, еще жить да жить, у кого вся жизнь впереди. Мне повезло в своей жизни встретиться с несколькими очень интересными людьми, оставившими глубокий и важный след в моей душе. Они ушли молодыми. Одной моей рижской коллеге было всего 42. У нее обнаружили злокачественную опухоль мозга. Операция не помогла, она не вышла из комы. Она была детским психологом, красивой женщиной, жизнелюбивым и глубоким человеком. Мы виделись несколько раз. Однажды она приехала в Таллин, и мы гуляли вместе по старому городу. А потом познакомились с Ниночи Квитадзе, невероятно интересной художницей, рисующей детство, чей приезд и выставку организовала еще одна наша коллега. Встреча с этой так рано ушедшей из жизни прекрасной женщиной, пожалуй, была подлинной встречей двух человеческих душ. Иногда для этого не нужно много времени. Просто Вселенная сводит двух людей на очень короткое время, и они встречаются. Так и произошло. Как будто Вселенная знала, что нашего времени мало, и поэтому решила нам его дать, так как зачем-то мы обе в этом нуждались. Она была мне близка своим восприятием мира. Она замечала красивое и необычное, видела прекрасное в простом, увлекалась фотографией, обожала путешествовать, любила природу, море, книги и свою работу. Встретить человека, с которым возникает такое созвучие, большая редкость. Она вдохновляла меня своей женственностью, глубиной, умом и любовью к прекрасному и жизни. Когда я узнала о том, что она ушла, я не могла в это поверить. Она была человеком, который должен был жить долго. Она могла еще многое сделать, так много дать миру, наслаждаться жизнью. У нее осталось двое сыновей, немного старше моей дочери. Я все думала, как же это возможно, что Бог забирает таких молодых, светлых душою людей? Это же так несправедливо. И знаете, что меня спасало от погружения в чувство несправедливости и бессилия? Понимание того, что она прожила насыщенную, яркую, полную путешествий, любви и смысла жизнь. Иногда жизнь кончается вот так, но это была жизнь, и это очень утешает. Лишиться жизни, не прожив ее, не воплотив задуманного, не уделяя внимания и не придавая значения своим мечтам, смелым замыслам и безумным затеям, вот что на самом деле ужасно. Вот почему я думаю, что никогда не рано задумываться о старости, конечности жизни или, будем говорить прямо, о смерти. Почему вдруг такая грустная и тревожная тема возникла в последней главе этой книги, спросите вы? И какое отношение она имеет к жизни? Самое прямое. Когда-то Ирвин Ялом мне очень помог осознать, почему же я так зависаю в какие-то моменты, любуясь небом, пересыпая на пляже песок и собирая ракушки, делая первый глоток кофе и глядя на свою дочку, обнимая мать и отца, целуя мужа и засыпая с улыбкой от приятного ощущения тепла его руки на моем боку. Желая, желая еще, желая многого, делая. Работая, не покладая рук над собой, придавая своей жизни неповторимый узор и множество оттенков, шлифуя ее и ценя, как самый дорогой бриллиант. Потому что другой не будет. Потому что можно уйти внезапно, и все закончится. Навсегда. Ощущать дыхание жизни значит позволять себе жить. Значит самому быть дыханием, соединяясь с жизнью в едином танце. Дыхание жизни можно уловить в заметном и едва уловимом движении еловой ветви, покачивающейся от ветра. В плывущих по небу облаках, в морских волнах, в играющем ребенке, в теплых прибрежных камнях, в объятиях с любимыми, в солнечных лучах и хлопьях снега, в нас самих, замечающих все это вокруг и проживающих момент сейчас в соединении с миром. И чем больше развита способность пропускать через себя жизнь, ощущая через себя ее дыхание, тем более полной и счастливой может она быть. Кроме того, на мой взгляд, самого важного – жизнелюбие, которое даже самую короткую жизнь делает красивой и полной смыслов, эта способность помогает нам также восстанавливаться, насыщаться и пищей духовной, и эстетической, получать положительные эмоции. Но важно замечать, потому что в этом проявляется витальность. Быть живым человеком не просто биологически, а человеком чувствующим, воспринимающим, ощущающим, открытым жизни и откликающимся на нее, чувствительным к ней и неравнодушным. Не у всех это получается. Не стоит винить себя, если не удается всегда ощущать витальность. Нам не все под силу, и не всегда все получается. Мы встречаемся со сложностями, трудными ситуациями, и иногда мы закрываемся от мира, так как он кажется нам жестоким и несправедливым. Сталкиваясь в своей жизни с этим ощущением, мы как будто оказываемся за тонкой завесой, закрывающей нас от жизни. Вроде мы живем, вокруг то же самое, но теряется яркость ощущения жизни. Она становится какой-то приглушенной. Мне кажется, в такие моменты мы существуем, но не живем. Хорошо, что мы можем этому учиться. И мне кажется, довольно приятно ощущать себя верным и благодарным учеником, ведь жизнь – постоянный и мудрый учитель. Учиться быть счастливым можно, и, на мой взгляд, должно. Если мы не умеем быть счастливыми, то и вокруг себя создаем ауру безнадежности, серости и негатива. Счастье есть вещь нелегкая. Его очень трудно найти внутри себя и невозможно найти в другом месте, писал Николя де Шамфор. Развивать переживание счастья, помогает сама природа вокруг нас. В ней много удивительного, могущественного, вечного, изменяющегося, яркого и спокойного. Счастье можно передать, глядя на легкость падения белых хлопьев снега, глядя в окно, за которым ветер и холод, а ты делаешь глоток чая, и тебе тепло и уютно. Счастье можно переживать, когда осенью ты вдыхаешь аромат яблок и печешь для близких и себя любимой традиционный яблочный пирог. Счастье в переживании любви, совместности, интереса, общности, близости, и не только с людьми, но и со всем вокруг. Это похоже на то, что Экхарт Толле называет созерцающим присутствием, когда я здесь и сейчас, наблюдая за своими мыслями, эмоциями, ощущениями, не давая им оценок и не анализируя, просто позволяя им быть. Счастье есть и в возможности дарить, отдавать, полностью посвящать себя чему-то. Чувствовать внутри море любви, настоящий нескончаемый источник, глубокий резервуар, полный колодец живой воды. Чтобы учиться переживать счастье, важно умение осознавать себя в моменте сейчас. Сейчас – это единственное, что у нас по-настоящему есть. Поэтому почаще спрашивайте себя о том, что ценного сейчас в вашей жизни. Это помогает сфокусироваться на самом важном, оценить это по достоинству и ощутить благодарность. Я часто использую слова «жизнелюбие», «жизнерадостность», «жизненность», «жизнь». Еще одно важное слово – «жизнестойкость», и ему даже посвящено несколько глав моей второй книги, о которой я упоминала ранее. Все эти слова очень ценны и значимы для меня и несут в себе уникальные смыслы. В разные моменты жизни случалось, что жизнерадостность и жизнелюбие улетучивались, а витальности, жизненности во мне становилось меньше. Но каждый раз мне удавалось вернуть себе все это, потому что я не хочу быть мертвецом при жизни. Это еще более невыносимо, чем мысль о том, что когда-то я действительно умру. Для меня жизнелюбие, жизнерадостность, жизненность, жизнестойкость – ключи к жизни, обеспечивающие доступ к чувству живости, ощущению «я живая». Оно мною и переживается, как дыхание жизни. Давайте задумаемся о дыхании. Дыхание можно задержать. Оно может быть глубоким и поверхностным. Можно дышать по-разному. Когда мы перестаем дышать, мы умираем. Что мы вдыхаем, если посмотреть на этот процесс метафорически? То, что дает нам возможность жить. Это воздух, кислород. И выдох – символическое отпускание того, что уже прошло, отработало, изжило себя. Или вот еще, говорят же иногда, ты живешь на вдохе. Или выдохни уже, все закончилось. Как же это похоже на жизнь, когда человек все время напряжен, живет на вдохе и не может расслабиться, выдохнуть. Как же в нем дышит жизнь? Она как будто застряла где-то. Нет нормального движения, циркуляции. Думая о жизнелюбии, я чувствую, что его двигатель – способность наслаждаться жизнью и уметь ей радоваться, а топливо – это интерес к жизни, к себе, другим, делу, которым занимаешься. Жизнь готова нам так много предложить, по сути. Она нам уже дала и продолжает давать так много. Но откликаемся ли мы? Проявляем ли интерес? Шагаем ли ей навстречу? Жизнь нужно праздновать. Она идет, принося дары каждый год. Иногда эти дары даются через чудо, иногда через труды, через боль, а иногда будто просто так. Ценность времени жизни возрастает, когда появляется способность замечать эти дары. И самые важные из них те, которые мы обнаруживаем у себя внутри. Наши возможности и способности, душевные качества, которые помогают в жизни и ее уникальном созидании. Жизнерадостность будто подпитывает и оживляет нас. Уметь восторженно смотреть на жизнь так же важно, по моему мнению, как и проявлять стойкость при встрече с жизненными трудностями и испытаниями. Мне гораздо больше нравится восхищаться закатом, небом, звездами, ощущать их непостижимость и загадочность, чем относиться как к самому собой разумеющемуся, глядеть на них уныло или вообще не замечать. Думаю, так у меня и не получилось бы. Жизнерадостность поддерживает, окрыляет, дает надежду. Она усиливает вкус жизни. Витальность или жизненность проявляется ощущением, что жизнь сочится во мне и через меня вовне, когда я замечаю соки жизни и впитываю их в себя. Когда мы можем обмениваться, взаимно участвовать и наполнять друг друга. Теряя витальность, как будто бы живешь за завесой, тонким слоем льда или под наркозом, все притупляется. Но это значит, что где-то был сделан неверный выбор. Человек отошел от своей естественной природной энергии, сути. Жизнь есть, когда она меня затрагивает, и я вовлекаюсь. Жить – значит вовлекаться, позволять жизни в ее разных проявлениях себя затрагивать, не боясь сгореть, сломаться. Когда я думаю об этом горении, мне вспоминается цитата Джеймса Бьюдженталя из книги «Наука быть живым». «Изменение, бесконечное изменение. Языки пламени пляшут, обретают причудливые формы, изменяются снова и снова. Мы боимся огня, но мы состоим из него. Мы не можем сопротивляться ему, мы можем ему лишь соответствовать. Когда мы, наконец, покоримся ему, то испытываем облегчение и блаженство. Быть по-настоящему живым значит быть приговоренным к постоянному развитию, бесконечному изменению. Быть по-настоящему живым значит найти свою идентичность в этом изменчивом процессе, зная, что огонь уничтожит любые стабильные структуры, которые мы будем пытаться построить. Желания и потребности – горючее для пламени жизни. Мы можем существовать без желаний не больше, чем огонь может гореть без топлива. Если мы хотим жить как можно более полной жизнью, следует как можно более полно знать свои желания и потребности. Мы состоим из пламени, и его танец – танец нашей жизни. Кто-то с жизнью лишь соприкасается, мало участвуя в ней. Насколько живет такой человек? Можно купаться, но вода холодная. Можно идти в лес за грибами, но там клещи. Да и вообще, что по лесу, как дураку, ходить? Можно идти в поход, но это не для него. Можно мечтать, но зачем? Все равно не сбудется. Можно любить, строить отношения, но зачем такую ответственность брать? И в итоге человек как бы в стороне от жизни, на обочине. Вроде живет, но не вовлекается в жизнь. Так она и проходит, как-то. Как-то она идет и как-нибудь куда-то приходит, а потом как-то и как-нибудь она заканчивается. Такое опасное как-то. Как-то пройдет, рассосется, наладится, как-то отпадет, отомрет, перехочется, как-то уляжется. Это как-то звучит так, словно человек не проявляет своего собственного участия. Жизнь как-то отдельно идет, будто без него. Бывает еще как-нибудь потом. Такой горький самообман, что когда-то все само наладится, станет хорошо. И это очень грустно, ведь рано или поздно человек начинает ощущать ноющую рану непрожитой жизни. Кто-то ее запивает, зарабатывает, заедает, засматривает сериалами, залечивает или засыпает, пытаясь вновь и вновь убежать от себя. Часто такие люди находятся в состоянии депрессии, которую также пытаются отрицать. Каждый день они как-то живут, испытывая большие трудности, не решаясь, наконец, послушать свои сердце и душу. Думая о том, насколько в нашей жизни много жизни, мне приходит в голову метафора реки. давайте выполним небольшую практику, связанную с этой метафорой. Если попробовать представить сейчас свою жизнь как реку, то какой ее образ появляется? Река может быть текучей, плавной, гибкой, стремительной, звонкой и спокойной, бурлящей, а порой застойной. Иногда в ней попадаются и дохлые рыбы, иногда она бывает чем-то заражена. Прикройте глаза и подумайте о своей жизни сейчас. Если бы она была рекой, то какой? Рассмотрите эту реку. Как вы можете описать ее? О чем, касательно вашей жизни, поведала вам река? Жизнестойкость. Какое важное слово. О чем вам думается, когда вы его произносите? О ком вы вспоминаете? Я, например, вспоминаю о своей бабушке, которая, будучи молодой 20-летней девчушкой, весом в 40 килограммов, таскала во время войны на себе раненых солдат. Она была военной медсестрой, ездила на санитарных поездах, которые собирали раненых и оказывали им первую помощь. Помню, бабушка рассказывала о том, как падали и взрывались бомбы, а медсестры и солдаты, чтобы не было так страшно, начинали в эти моменты запевать песни. Что они пережили, эти люди? Как они выжили в таких ужасных, страшных условиях? Вот она, жизнестойкость. Виктор Франкл, Эдит Ева Эггер, выжившие узники концлагерей, психотерапевты, чьи книги дают большую опору в трудные времена, укрепляют веру в то, что невозможное бывает возможным, что за самыми жуткими страданиями и опытом скрываются возможности и ресурсы, о которых мы можем и не подозревать, пока не случилось нечто подобное. Никто в здравом уме не желает себе и другим такого, но не все зависит в этой жизни от нас. Иногда страшные вещи просто случаются. Бывают войны, катастрофы, потери. Жизнестойкость – то, чем мы определенно наделены, но порой забываем об этом. Нормально забывать, когда мы встречаемся с горем или какими-то трудновыносимыми обстоятельствами. Но важно вспоминать, что мы можем это выдержать, пережить и когда-то вновь улыбаться, подставляя лицо солнцу.